Тень птицы. Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля. С утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дикие. Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки. Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь, смутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее. Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с Одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта, в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков, кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, валов, влачащих нагруженные телеги и жалобно кричавших паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, в эмпилах которого в знак скорого выхода в море уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедок, проносящих над головами огромные клади, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань, и с грохотом сдвинул себя сходни, пароход, сразу порвал всякую связь с землей. Все ладно заняло на нем свое определенное место. В наступившей тишине под стеклянной треньканье телеграфа начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипений. Чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, из лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце, и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском. Бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу. Огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним. Солнечный свет и ветер переменили по бортам места. Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за 300 миль от тебя. пути со мною